«Климат и жизнь». Москва, 1947 год. Он же «Номогенез. Труды по теории эволюции». Ленинград, 1977 год. Конрад. «Запад и Восток». Москва, 1966 год. Тойнби. «Study of History». Лондон, Нью-Йорк, Торонто, 1946 год. Шпенглер. «Закат Европы». Петроград, 1922 год. Здесь авторы обращаются к образованному читателю, который знает факты настолько, что делать сноски нет необходимости. Моя работа лежит между монографией и философемой. Она – эмпирическое обобщение 30 статей и 4 монографий, а еще 4 трактатов, выражающих суть диалектики природных процессов антропосферы. Гумилев, Хунну, Москва, 1960 год, Хунны в Китае, Москва, 1974 год, Древние тюрки, Москва, 1967 год, Поиски вымышленного царства, Москва, 1970 год, Этногенез и биосфера Земли, Ленинград, 1989 год. Словом, это, образно говоря, некая кариатида. Но в основе сюжета данной книги возрасты этноса, описание особенностей, характера фаз этногенеза, закономерности взлетов и увяданий этносов, цикличности, названной мною «Конец и вновь начало». Почему? История – способ изучения свойств и событий времени, а историческая география – совмещение времени с пространством. Если считать, что история не имеет ни начал, ни концов, то изучение ее было бы невозможно, потому что изучение есть сравнение с размерных явлений и выявление их взаимосвязей. Если явление одно, то оно несравнимо. Поэтому фраза «конец» и «вновь начало» — констатация дискретного исторического времени. Эту трудность подметил и сформулировал великий историк Древнего Китая Сыма Цянь и предложил условное деление известной ему истории на периоды. Более того, он открыл в этих периодах реальную сущность исторического времени, которая не сходна ни с циклическим календарем, ни с физическим линейным временем. Историческое время – это, по его мнению, цепочка событий, связанных причинностью. Они конечны, начавшись с какого-то иногда даже незаметного факта. События текут как лавина до тех пор, пока не иссякнет инерция. А остатки материала, вовлеченного в процесс, не улягутся в покое. Тогда, по Сыма Цяню, начнутся новые процессы, неповторимые в деталях, но сходные в общих чертах. Конрад. Указанное сочинение. Страницы 76 по 78. Развитие науки за 2000 лет позволило уточнить мнение китайского мыслителя. Толчки, порождающие этнические процессы, возникают в разных регионах Земли, беспорядочно чередуясь. Идея квантованного времени сохранилась, но и усложнилась. Ради изложения ее на глобальном материале 3000-летий с применением диалектического метода и написана эта книга. Этнос, его свойства и особенности. Человек в биосфере. Поставим вопрос так. Почему эта проблема нам интересна?